Глава 8. Я стою посреди детской зоны, Жданов премьер, сжимая в руках воздух, потому что Даня и Ваня, эти маленькие разбойники с ангельскими улыбками, снова исчезли. Ключ-карта, которую я видела у Вани, теперь кажется мне зловещим предзнаменованием. Они явно что-то задумали, и я уже представляю, как Гордей смотрит на меня своим пробивающим до мурашек взглядом и говорит: «Ты уволена, и, кстати, за разрушенный отель платишь ты». «Даня, Ваня!» — шиплю я, оглядываясь по сторонам. Тишина, только мягкий гул кондиционера и далекий смех из коридора. Детская зона пуста, а я чувствую, как мои рыжие волосы начинают вставать дыбом от паники. «Ну все, Кира», — бормочу себе под нос, — «ты их найдешь, ты справишься». Это всего лишь 2 4-летних гениальных монстра. Я выхожу в коридор 2-го этажа, стараясь не привлекать внимания персонала. Здесь все кричит о роскоши. Золотые обои, ковры, в которых утопают ноги, и запах дорогого парфюма, который, кажется, пропитал даже стены. Но мне не до этого. Я ищу следы хаоса, которые эти двое наверняка оставили. И вот оно. Слабый шорох за углом. Ускоряю шаг и заворачиваю к лифтам. Двери одного из них как раз закрываются, и я успеваю заметить 2 маленькие фигурки с рюкзачками и знакомый блеск хитрых голубых глаз. «Стойте!» — кричу, бросаясь к лифту. Но поздно. Двери захлопываются, и я остаюсь стоять, тяжело дыша. На табло загорается цифра 5. 5-й этаж. Что там? Номера? Ресторан? Офис Гордея? Лихорадочно жму кнопку вызова другого лифта, молясь, чтобы успеть перехватить их до того, как они устроят что-то непоправимое. 10:45 утра. Лифт открывается на 5-м этаже, и я вылетаю в коридор, как рыжая торпеда. Здесь все еще шикарнее. Длинный холл с огромными окнами, выходящими на центр города, и двери номеров, которые, наверное, стоят больше, чем моя квартира за год. Где-то вдалеке слышится приглушенный детский смех. «Ага, попались!» — шепчу, двигаясь на звук. Смех доносится из-за приоткрытой двери с табличкой «Люкс 501». Я заглядываю внутрь и чуть не падаю. Даня и Ваня сидят на огромной кровати с балдахином, окруженной подушками, а перед ними поднос с десертами, явно украденный из обслуживания номеров. Ваня держит в руках ключ-карту, а Даня с довольным видом облизывает ложку с кремом. «Вы что творите?» — шиплю, врываясь в номер. Они синхронно вскидывают головы, и на их пухлых щечках расплываются улыбки. «О, няня, ты нас нашла!» — радостно восклицает Ваня. «Мы решили поиграть в отель», — добавляет Даня, размазывая крем по простыне. Я хватаюсь за голову. «Это не игра, это чей-то номер. Как вы вообще сюда попали?» Ваня гордо машет ключ-картой. «Нашли у папиного стола, он всегда такие оставляет». Я выхватываю карту из его рук. «Вы хоть понимаете, что это?» Оглядываюсь, замечая, что номер выглядит так, будто здесь живет кто-то важный. На столе папка с логотипом «Жданов Hotels and Resorts», а в углу — детские игрушки. «Погодите, это что, их личный номер?» Но додумать я не успеваю. Дверь за моей спиной открывается с тихим щелчком, и в номер входит Гордей. Его темные глаза обводят сцену. Я с ключ-картой в руках, дети, перемазанные кремом, и кровать, которая теперь больше похожа на поле битвы. Что тут происходит? Голос низкий, спокойный, но от этого еще более пугающий. Я нервно сглатываю, чувствую, как мои веснушки начинают гореть от стыда. «Мы играли». Дети тут же подхватывают. «Папа, няня сказала, что можно взять десерты», — врет Даня. «Да, она нас сюда привела», — добавляет Ваня. Шокированно пялись на них. «Вы серьезно? Я вас искала по всему отелю». Гордей скрещивает руки на груди, и его взгляд становится еще более стальным. «Ты потеряла их в первый же час?» «Я... нет, то есть да, но...» Запинаюсь, понимая, что оправдания звучат все хуже. «Они сбежали. «С ключом!» Он переводит взгляд на детей. «Даня, Ваня, правда?» Они переглядываются, но под его взглядом их хитрость быстро испаряется. «Ну, мы сами!» — тихо признается Ваня. «Но няня нас не остановила!» Тут же добавляет Даня, чтобы не упустить шанс меня подставить. Гордей вздыхает, и я вижу, как он борется с желанием либо уволить меня на месте, либо просто уйти и оставить нас разбираться самим. Кира, наконец, говорит, и от того, как он произносит мое имя, у меня внутри что-то ёкает. Ты должна их контролировать. Это не просьба, а условие. Я стараюсь, выпаливаю, чувствуя, как моя упрямая натура начинает пробиваться сквозь панику. Но они как маленькие гении зла. Он приподнимает бровь, и я клянусь, уголок его губ чуть дергается. Гении зла? Да, посмотрите на них. Тычу пальцем в детей, которые уже вовсю хихикают. Гордей смотрит на них, потом снова на меня. Ладно, у тебя полгода, чтобы доказать, что ты справишься. Я моргаю. Полгода? «Да. Это твое испытание. Не справишься. Уволена». Я открываю рот, чтобы возразить, но тут Даня вдруг вскакивает с кровати и бросается ко мне, обнимая мои ноги. «Мама, ты останешься с нами, да?» Я замираю. «Что?» Ваня тоже подбегает, прижимаясь ко мне с другой стороны. «Мама, не уходи!» Гордей хмурится, а я чувствую, как мои щеки становятся краснее моих волос. «Малыши!» «Я не ваша мама!» — восклицаю, пытаясь отцепить их от себя. «Гордей, скажите им!» Он смотрит на нас троих, и в его глазах мелькает что-то странное. То ли удивление, то ли... «Даня, Ваня, хватит!» — строго говорит он, и дети тут же отцепляются, но продолжают хитро улыбаться. «Это была шутка?» — спрашиваю, переводя дыхание. «Нет!» — хором отвечают они. «Ты просто похожа на маму!» Я бросаю взгляд на Гордея, ожидая, что он объяснит, но он лишь качает головой. «Не обращай внимания, они любят драматизировать». «О, я заметила!» Бормочу, все еще пытаясь прийти в себя. Гордей делает шаг ближе, и я вдруг ощущаю, как от него пахнет дорогим одеколоном, терпким и теплым. «Полгода, Кира, не подведи меня и не забудь!» Ты должна оставаться для них просто няней. Я киваю, чувствуя, как мое сердце стучит слишком громко. Просто няня, я все поняла. Не подведу. Но в глубине души я уже знаю, эти полгода будут испытанием не только для меня, но и для моих нервов, и, кажется, для чего-то еще, о чем я пока боюсь думать.